Валерий Мусаханов. «Паруса». Издательство «Детская литература». Ленинград. 1981 год. Читает Саша Жукова. Первое. Все началось прошлой осенью. Тогда я еще не решил, кем быть, и 1 сентября пришел в свой 9-й Б. Выбрал себе место за третьим столом в крайней колонке, рядом с Гошкой Евстигнеевым. В начинавшемся учебном году я намеревался приналечь на занятия и подумал, что рядом с Тихим Евстигнеевым будет спокойно. Словом, я решил быть собраннее. Нет, не то, чтобы мне мерещились лавры отличника. Терпеть не могу эту породу, не имеющих своего мнения и туповато прилежных людей. Тут были другие причины. 8-й класс я окончил слабо, и хотя это не вызвало огорчения само по себе, какая разница, тройка или пятерка? Был один моментик на экзаменах, о котором я часто вспоминал летом. И, пожалуй, нужно изложить это для полноты картины. Дело в том, что я никогда не был любимчиком. Отношения с учителями складывались чаще напряженные, а иногда безразличные. Да и за что им любить меня? Но это скучная материя. Может быть, я разберусь в этих отношениях и в их причинах только позже. Одним словом, на экзаменах за 8-й класс мне не стоило надеяться на снисхождение или моральную поддержку кого-нибудь из учителей. Ну, я и барахтался в меру своих сил и знания, вернее, незнания. В общем, сдавал с грехом пополам, с заиканием и косноязычием, даже не испытывая уколов самолюбия. Вообще-то, признаюсь, я человек самолюбивый, и за все 8 школьных лет ни разу не позволил себе, стоя у доски, ждать подсказки, со страдающим лицом выдавливать из себя отдельные слова и с идиотским видом смотреть в потолок, рассчитывая на жалость учительницы и на то, что она поверит в мою тупость. Вот, мол, человек учил, но дается ему трудно. Вообще, это гиблое дело. Если вам удастся кого-нибудь убедить в своей тупости и таким образом выклинчить хилую троечку вместо упитанной полновесной двойки, если вы потом все время будете прибегать к этому приему, то рано или поздно отупеете по-настоящему. Я знал таких ребят, которым к 4-му или 5-му классу удалось убедить всех в своей бесповоротной глупости. И учителя махнули рукой, ставили им тройки. А ребята эти, в конце концов, действительно стали глупцами. Так вот, за все 8 лет я до такого не унижался. Когда чувствовал, что не смогу ответить, говорил прямо, что не выучил, и получал свою двойку. Да и вообще, устных уроков я не учил почти никогда. Для ответа на тройку хватало того, что запоминалось в классе, а при некоторой удаче выходила даже 4. И вот на экзамены за восьмой я пришел совсем не обремененный грузом знаний. Учителя тоже не рассчитывали, что я потрясу их глубиной эрудиции. Кое-как на четверку сдал я письменную математику, поплавал на устной геометрии, более или менее прилично написал сочинение на свободную тему. Сочинения я вообще пишу легко, и даже ошибок делаю немного. Рука механически пишет правильно, а стоит только задуматься, корова или корова, и обязательно сделаешь ошибку. Вот поэтому я и побаивался устного русского, да еще потому, что по русскому и литературе у нас была Любаша, наша классная воспитательница, точнее, Любовь Михайловна Панюшкина. С Любашей у меня была старая распря, такая старая, что уже и не вспомнить причины. Она пришла к нам воспитательницей в 7-й класс, и почти сразу же у меня с ней обнаружились расхождения во взглядах на жизнь, на педагогический процесс и многое другое. В 6-м классе я зачитывался Вознесенским и полупрезрительно отмалчивался, когда обнаруживал в собеседнике хоть крупицу обыденного здравого смысла. И еще я играл тогда в волейбол. Благо, был длиннее некоторых девятиклассников, и мне казалось, что нет в мире ничего более ценного, чем точный мягкий пас и резкий короткий удар по мячу на миг повисшему над сеткой. «Ложись, сарматы!» И я ходил по коридорам школы и по улицам, словно шагал на демонстрации по Дворцовой площади и нес самого себя вместо знамени. Сладко, досадно быть сыном будущего, где нет дураков и вокзалов, тортов, одни поэты и аэропорты. А летом после 6-го класса я открыл Александра Блока. Открыл в прямом и переносном смысле. Дома у нас давно, сколько я помню себя, на книжных полках, забитых всякими трудами по гидродинамике и гидротехнике, был ограниченный выбор художественных книг. Родители, вернее, отец, считали, что всех книг не соберешь, а таких, которые будешь перечитывать, совсем немного. И вот, в соответствии с этой догмой, держали только книги по специальности, сочинения классиков и словари, много всяких словарей. Сколько помню себя, столько помню картинки в разных энциклопедиях, заумные, странные словечки из лексиконов. В звучании этих слов была какая-то чуть тревожная таинственность. Оксюморон, сферолиты, бифуркация, гематий. Я полюбил читать словари и мог сидеть над каким-нибудь терминологическим справочником с таким же интересом, как и над детективом. Правда, это не очень удачное сравнение. Словарь или энциклопедию уместнее сравнить с научно-фантастической литературой. Также на каждой странице вас ждет новое и неизвестное, и вы можете устремиться мыслью вглубь кристаллической решетки кварца или отправиться в космос при помощи реактивного двигателя. Но если в научно-фантастической повести все выдумка, то в энциклопедии все правда. А детективы и фантастику я тоже люблю, хотя они не остаются на моей книжной полке. Это уж точно, что я никогда не стану перечитывать какую-нибудь «Тайную схватку» или «Войну на изумрудной звезде». На моей книжной полке с некоторых пор стали выстраиваться труды по архитектуре и дизайну. И я с удивлением заметил, что в отношении книги следую принципам отца. Это меня озадачило. Меньше всего я по характеру похож на своего отца. Но, видимо, принцип, по которому он собирал свои книги, так логичен и отработан многими поколениями людей, что рано или поздно к нему приходит всякий человек. Но вернемся к Александру Блоку. Было это в летние каникулы после 6 класса. Летом мы почти никуда не выезжали из Ленинграда, только иногда предпринимали 3-4-дневные походы по Карелии, Эстонии или Новгородчине. Моя мать родилась в Псковской деревне, но родственников там уже не осталось. Отец – коренной ленинградец. Так что выехать летом для длительного приобщения к природе нам было некуда. А наем пригородных дач у осатаневших от алчности сестрорецких или вырицких пейзан мы дружно презирали. Это был, пожалуй, единственный вопрос, по которому в семье царило трогательное единодушие. И я не скучал в городе. Я люблю летний Ленинград с водоэмульсионами его, поглощающими блеск красками белых ночей. Люблю изысканность старого золота шпилей с неракетной кротостью, нацеленных в бледную нашу северную синеву. Люблю застенчивых с глазами кроликов за булдык, по вечерам окружающих пивной ларек на углу Шкиперки и Опочининой. Люблю крепкие дегтярные запахи кожевенной линии. Меня волнуют названия. Васильевский остров, Весельная, Галерная, Гаванская. Люблю набережные Невы и старые каналы. Глазу моему никогда не становятся в тягость выгнутые спины мостов, сомкнутые фасады старых домов и ажурность чугунных оград. Но бывает такой момент, когда на переломе лета, а вы не выезжали из города, обошли все любимые улицы, наигрались в волейбол до звона в голове, накупались в Неве до нудного насморка, прочитали все новые книги, какие удалось достать. И в один прекрасный день на вас наваливается летняя короткая хандра. Вы бродите по пустой квартире с каким-то смутным чувством неудовлетворенности в душе и выискиваете, чем бы заняться. Вот в такой день я почувствовал, что мне не хочется ни на пляж к Петропавловской крепости, ни на мою морскую набережную, ни на волейбольную площадку. Никуда, и нечем заняться, нечего читать. Сквозь тонкую ткань занавесок в общую комнату, гостиную, наши квартиры вливался ленивый тепло-желтый свет, кладя свой ленивый оттенок на все. Желто розовел паркет, желто голубели обои, желто серели диван и стулья, пожелтела стеклянная пепельница на столе. Только корешки книг на полках оставались сами собой. Они стояли сомкнутым строем и с равнодушным достоинством взирали на желтую лень, полнившую дом. Стоял раззолоченный, как рота гусар, 86-томный Брагаус и Эфрон. Мрачновато чернела БСЭ, громоздилась в картонных футлярах всеобщая история искусств, словно в трамвае теснились маленькие пузатые тома старинного справочника инженера. Добротно и скромно гляделись всякие гидродинамики, гидростатики, всякие там деривационные сооружения. Десятки толстых книг с разными мутными схемами, со страницами, сплошь покрытыми многоэтажными формулами. Я помнил их столько, сколько помнил себя, и когда-то листал некоторые из любопытства. И вот я стоял перед полками, изнывая от невнятной пустоты на душе, и глазу не на чем было остановиться в этих шеренгах корешков. Я еще раз окинул полки сверху донизу рассеянным взглядом и хотел уже отойти, но на самом верху заметил нечто странное. На последней полке всегда стояли эти 9 кобальтово-синих томов среднего формата. На корешках у самой головки в темно-синем прямоугольнике четкие серебряные буквы «Александр Блок», а внизу корешка стояла цифра тома. Я никогда не открывал этих книг. Фамилия автора напоминала что-то из физики. Рычаги первого и второго рода, полиспасты, словом, начало механики. Но сегодня я заметил в этом девятитомнике одну странность. 9-й том был ненумерованный. Вместо цифры внизу корешка были четкие серебряные буквы. Записные книжки. Я протянул руку и с трудом вытащил этот том из ряда плотно стоящих книг. Открыл почти посередине и стал читать сначала четные страницы. 28 мая. Хороший журнал — это София. Спектакль в Коколе. Пьеса Дымова. Странная смесь унижения с гордостью. Ее вчерашний взгляд. Я влюблен в нее сегодня так грустно, как давно не был. Я почувствовал холод на лице, будто в комнате подул ветер. И сразу прошла моя ленивая хандра. Я присел на диван и дочитал запись до конца, еще толком не понимая ничего, но чувствуя приближение тревожной необычности. Потом вскочил и схватил еще том, открыл на удачу, и не стало меня. Я весь растворился в пронзительно плавных, размывчатых стихах. «Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной —